«Ну что вы такое говорите?» – грустно произнес Настин отец. «Врач сказал, что нет никакой надежды, что надо смириться». «Врач действительно может так считать, потому что врач не волшебник. А я – другое дело. Я действительно могу помочь вам, но при одном условии. За то, что я верну Насте зрение, ты должен подарить мне магическую книгу». «Какую магическую книгу? Откуда она у меня?» Не понимая, о чем идет речь, возразил папа Ларион. «Эта книга была в библиотеке твоего отца, и ты увез ее сюда вместе со всеми другими. Поищи, ты наверняка найдешь ее где-нибудь на книжных полках. Это старая книга бордового цвета. Так вот, в обмен на нее я готова вернуть твоей дочери зрение. Завтра твой день рождения, и ее тоже. И я думаю, это будет хорошим подарком вам обоим», — вкрадчиво настаивала Жирола. «Я не помню никакой большой бордовой книги», — не мог поверить отец в серьезность слов мачехи. Однако, увидев выражение ее лица, он принялся напряженно вспоминать, какие книги есть у них в библиотеке, и, наконец, произнес: «Я попробую поискать ее, а вам всем пора спать. Спокойной ночи». Все встали из-за стола, а папа Ларион отправился в библиотеку и начал лихорадочно искать старую бордовую книгу. Просмотрев все полки и открытые стеллажи, он перешел к осмотру книг, запертых на ключ в отдельном шкафу. Но и там не оказалось того, что он искал. Отец в изнеможении опустился на пол. В это время дверь в библиотеку тихо приоткрылась, и вошла его жена Лора, а за ней бабушка Нина и Настя. «Ну что, не нашел?» — спросила бабушка. «Нет, хотя обыскал все полки», — с отчаянием в голосе произнес Ларион. «Я вспомнил книгу, о которой говорит моя мачеха. Я часто видел, как мой отец читал и перечитывал ее по вечерам, будто стараясь понять что-то важное. Когда я подходил к нему, он тут же прятал ее. И вот теперь, когда от этой книги зависит судьба моей дочери, я не могу ее найти. Ума не приложу, где она может быть. Что делать, друзья?» «Подожди, не расстраивайся так», — сказала бабушка. «Что значит «не расстраивайся»? Мама, вы что-то скрываете?» — с напряжением и надеждой в голосе спросил папа Ларион. «Я думаю, есть некто, кто может пролить свет на все происходящее», — тихо промолвила бабушка и повернулась к своей внучке. «Настенька, можно я раскрою наш секрет?» «А ему не будет от этого плохо?» — задала вопрос девочка. «Кому? Ему?» — уже с возмущением в голосе из-за всех этих многочисленных загадок произнес папа. «Давайте, наконец, покончим с секретами». «Хорошо», — вздохнула Настя. «Мы хотели признаться тебе, что эта книга сейчас у Лешикова». «Кто это Лешиков?» — все еще недоуменно спросил Ларион. «Лешиков, иди к нам», — громко позвала Настя. И из-за книжного шкафа показался маленький человечек в изумрудно-зеленой одежде и мягких коричневых ботиночках. Можете представить себе, ребята, какова была реакция взрослых? Они просто лишились на некоторое время дара речи. Даже бабушка, видевшая Лешика уже не в первый раз, и то привычно удивилась его крохотному росту и забавному виду. А папа Ларион, замерший от изумления, очнулся от громкого звука «бух» за его спиной, и когда оглянулся, то с ужасом увидел, что мама Лора упала в обморок. «Ну вот, огорченно воскликнул Лешиков. «Когда я появляюсь на публике, всегда случается что-нибудь непредвиденное». Папа с бабушкой бросились приводить в чувство маму Лору. Едва открыв глаза, она спросила. «Мне не показалось? Это действительно настоящее живое существо?» «Здравствуйте», – смущаясь, проговорил Лешик. «Вы уж простите, что я вас напугал». «О, он и правда живой», – сама ответила на свой вопрос мама Лора, все еще с трудом веря в то, что перед ней стоит, ходит, разговаривает симпатичный маленький человечек. «Похож на гнома», – проговорил папа, пристально рассматривая Лешика и все еще как будто сомневаясь в том, что это существо может понимать людей и разговаривать с ними. «Нет-нет, я не гном и не эльф», – с достоинством произнес Лешиков. «Я такой же человек, как и вы, только очень маленький». «Мама, папа, не бойтесь его», – торопливо заговорила Настенька. «Я давно с ним дружу, он очень добрый и славный, а живет он в подвале нашего дома. Правда, я его не вижу, но все равно знаю, что он есть, и он настоящий». «Невероятно!» – все еще не веря собственным глазам, проговорил папа. «Действительно, самый настоящий маленький человечек». «А-а-а!» И папу вдруг осенило. «Так это с тобой моя дочь время от времени где-то пропадала. И это ты без конца ронял книги с полок». «Настя не пропадала», — обиделся Лешик. «Просто мы гуляли с ней, беседовали. Она научилась понимать язык животных и птиц. А насчет книг, вы уж извините, я очень любознательный, и мне нравится их читать». «Так-так, молодой человек», – строго сказал папа Ларион. «И, конечно, это именно вы брали мои книги, которые я никогда не мог обнаружить на месте, где их оставил». «Да, я», – вздохнув, покорно признался Лешиков и тут же добавил. «Но больше без спроса не буду, честное слово».